много раковин моллюсков, следы когда-то покрывавшего ее моря. Дальше, в глубине земли, на большой высоте, видна была вторая терраса, а за ней горы, напоминающие возвышенности мыса Серпа и Молота, со склонами, крутыми к морю и пологими к земле. Скоро спустился туман. В полчаса он окутал весь берег. Только иногда можно было уловить темные точки, отдельные валуны, разбросанные по террасе. От камня к камню медленно продвигались вперед. Наконец вынуждены были остановиться. Съемка стала невозможной. В добавление к туману повалил густой снег. Начался ветер. Поставили палатку. Пройдено всего лишь около 11 километров. Решили приготовить завтрак в надежде, что за это время погода улучшится. Но мы успели не только позавтракать, но и выспаться, и пообедать. А с места сдвинуться так и не смогли. Уже 15 часов, как метель силой несется с юго-востока. Ветер треплет палатку. Снег засыпает собак и сани. Когда же конец? 4 июня 1931 года. В первом часу, воспользовавшись ослаблением метели, снялись с лагеря. Еще несколько часов дул свежий восточный ветер, и продолжалась поземка. Но съемки они не мешали. К полудню ветер стих, и заголубело небо. К этому времени, беспрерывно продвигаясь на юг, мы достигли устья речки, по которой в апреле мы с Журавлевым начали пересечение земли. Речка течет посредине широкой ледниковой долины. Ее русло представляет собой узкое ущелье глубиной 30-40 метров. И лишь временами левый берег понижается и становится отлогим. Пласты пород разрезаны руслом поперек залегания. Поэтому здесь прекрасные геологические обнажения. Чтобы дать возможность нашему геологу увидеть почти беспрерывный разрез Северной Земли, мы решили повторить пересечение по старому пути. Кроме того, этот путь был уже знаком и наиболее благоприятен в некоторых других отношениях. После небольшого отдыха мы направили упряжки в русло речки и начали постепенный подъем. Лагерь разбили, пройдя 15 километров вверх по течению при генеральном курсе «Восток-Северо-Восток». Всего сегодня прошли 41 километр. Лучшего и желать нельзя. Но завтрашний день не обещает ничего хорошего. С 18 часов опять началась метель. Сила ветра все время нарастает. Визг и вой переходят на все более высокие ноты. Мои товарищи хмурятся. Это легко понять. Сейчас мы целиком зависим от погоды. Со дня на день ждем оттепели и распутицы. И знаем, что если распутица захватит нас в центре земли, мы не сможем пройти узкими ущельями на восточную сторону. А тут метели так и налетают одна за другой и задерживают нас. Признаки весны видны на каждом шагу. Она где-то совсем близко. Отдельные бугры на пройденной нами террасе, где снег или ожелеть лежали тонкими пластами, уже обнажились. Среди мхов на солнечном припеке кора миниатюрных побегов полярной ивы приобретает зеленый оттенок. В русле речки порхают и весело чирикают пуночки. Сегодня на одном из обтаявших бугров увидели полярную сову. Она сидела неподвижно и следила за нашим караваном. Только когда мы подъехали почти вплотную, птица слетела. На дне влажной ямки на голой земле лежало 6 почти круглых белых яиц. Мы забрали яйца и на стоянке сварили. На вкус они оказались вполне приемлемыми. 6 июня 1931 года. Вчера не могли двинуться с места. Весь день бесилась, выла и улюлюкала дикая метель. Даже зимой мы редко слышали такой концерт. Наш лагерь был расположен в глубоком ущелье и защищен со всех сторон. Несмотря на это, мы не боялись, что палатка не выдержит напора ветра. В отдельные моменты скорость его достигала 20-21 метра в секунду. После шквала ветер несколько слабел, но через 15-20 минут налетал с новой силой. Бешено проносились тучи мелкого липкого снега. Сани и собаки похоронены под сугробами. Вот тебе и июнь. Начиная от главной базы, после каждого перехода долго отсиживаемся и бесполезно теряем время из-за непогоды. Нудное сидение в палатке в общей сложности отнимает больше времени, чем нахождение в пути. Мерзко. Погода явно против нас. Только около полуночи ветер начал слабеть. В 4 часа решили, что метель кончается, и снялись с лагеря. Но только двинулись, как опять повалил снег, и снова завыл ветер. 4 часа пробивались вперед. Берега речки постепенно понижались. Наконец мы достигли водораздела. Здесь волей-неволей пришлось остановиться. Впереди было новое, очень глубокое русло другой речки, текущей уже на восток. Нам нужно было попасть в него. По старому опыту мы знали, что это нелегко. Недалеко от верховьев речки еще можно было спуститься в ее русло, но само оно здесь было непроходимым. Ниже по течению скалистые берега образуют ущелье глубиной до 70-80 метров. Да и вблизи водораздела стены этого ущелья возвышаются от 25-35 метров. Снежные надувы совершенно маскируют обрывы. В метель в них легко свалиться. Последствия могут быть непоправимыми. А ветер свистит. Один шквал сменяется другим. Валит мокрый снег. Видимость скверная, ориентиров нет —